Глава 51. Дворец боевых духов. Во дворце боевых духов семьи Ши есть 5 этажей. Каждый этаж назван в честь сфер, и на каждом этаже расположены книги с соответствующими им навыками. На первом этаже расположены навыки смертного уровня. Обычно их берут воины начальной сферы, а также, кто достиг сферы зарождения, берут навыки со второго этажа. На третьем и четвертых этажах расположены навыки глубокого уровня. Воинам человеческой сферы доступны навыки третьего этажа, а на четвертом – для сферы бедствия. На пятом этаже хранится единственный навык уровня духа семьи Ши. Но этот этаж только для главы семьи, который время от времени ходил туда. Боевой навык уровня духа семьи Ши был настолько особенным, что почти никто в семье его не видел. Только те потомки Ши, что достигли земной сферы, могли практиковать его. Но среди потомков семьи Ши только один гений, Шиян, достиг третьего неба сферы бедствия и был в шаге от земли. Шитян ввел Шияна во дворец боевых навыков. Перед входом во дворец сидела пожилая женщина. Увидев Шитяня, она поклонилась и сказала: «Глава семьи». Ее зовут Юн Луо, старейшина семьи Ши. Она находится на первом небе сферы нирваны и старше Шитяня. Также стала старейшиной семьи еще в то время, когда он был ребенком. Она прекрасно служила семье Ши на протяжении десятилетий, поэтому Шитян поручил ей охрану дворца навыков. «Я помогу Шияну выбрать навык». Говоря это, он повернулся к Ханфэню и Янхаю. «Вы, двое, оставайтесь здесь». Ханфэнь и Янхай кивнули. Юн Луо отошла от двери и вопросительным взглядом посмотрела на Ханфэня. В последнее время Шитян очень ревностно охранял информацию о Шияне в гравитационной комнате. Не говоря уже о Юн Луо, даже родственники не знали достижений Шияна. Сейчас Шитян ввел Шияна, чтобы помочь ему выбрать навык. Это значит, что Шиян стал воином. Юн Луо знала Шияна, а также знала, что у него нет боевого духа. Да и боевыми искусствами он не интересуется. Но теперь, в 17, он вдруг стал воином. Это было слишком ненормально. Из-за этого Юн Луо была в замешательстве. Юн Луо посмотрел на Ханфэня с подозрением, но тот лишь покачал головой, давая понять, что не может ей рассказать. Это еще больше запутало Юн Луо, но она не спрашивала, а просто продолжала стоять у двери. Если бы во дворец вошел кто-то другой, то она бы последовала за ним, чтобы не дать ему зайти на несоответствующий этаж. Но сейчас Шияна вел Шитян, так что она не беспокоилась. На первом и втором этажах по 18 навыков смертного уровня. 8 навыков глубокого уровня на третьем и 4 навыка на четвертом этаже. Ты на третьем небе сферы зарождения, значит, можешь подняться на второй этаж. Кратце объяснил Шитян, пока вел Шияна на второй этаж. Из стен каждого этажа торчали несколько ящиков, похожих на сейфы. В каждом сейфе лежали книги. Каждый сейф был обшит малахитом. В центре сейфа был вырез для ключа, а рядом с ним висела листовка с описанием навыка. После прогулки по второму этажу Шиян обнаружил, что 10 из 18 навыков были сильно распространены. Тут даже был звездный кулак Кимно. Остальные 8 было трудно найти снаружи, но Шияну они казались слишком легкими. Шиян был тем человеком, который любил трудности. Поэтому Шиян покачал головой и повернулся. «Дедушка, эти навыки слишком легкие, пойдем наверх». Еще год назад Шиян не посмел бы сказать такое Шинцяню. Но демонстрация бессмертного боевого духа дала ему право делать то, что он хочет. Шияну был важен только его таинственный боевой дух. И не расскажет о нем даже под пытками. А бессмертный боевой дух можно было и не скрывать. Даже наоборот. Его анонсирование дало несколько привилегий в семье Ши. Да и 2 боевых духа – это не то, что Шитян может игнорировать. Как и ожидалось, Шитян не был против, он лишь слегка заволновался. «Ты все еще в сфере зарождения. Это будет плохой идеей – начать тренировать навык глубокого уровня прямо сейчас. Для обычного воина, хоть я и в сфере зарождения, но мой боевой дух окаменения достиг 2 стадии. Помимо этого, я обладаю также бессмертным боевым духом. Для обычного человека изучение навыка глубокого уровня в этой сфере может и проблема, но не для меня. С таким-то набором это будет легко». Сперва Шитян удивился, но потом кивнул. «Хорошо, пойдем наверх». Они продолжали идти вдоль стены с навыками. Если Шиян интересовал какой-то навык, Шитян подробно объяснял его свойства. «Боевые навыки третьего этажа намного интереснее». Шиян кивнул головой и в голове отметил все навыки глубокого уровня на этаже. Затем он сказал: Давайте, пойдем на четвертый этаж. Хорошо. Так как ты отличаешься от других людей, то тебе будет полезно узнать о навыках на четвертом этаже. Шитян повел Шияна на четвертый этаж. Как только они поднялись на четвертый этаж, Шитян подошел к одному сейфу с навыком. Это навык «Звездная сеть». Сплетает сеть из ЦИ. Эта сеть при попадании на противника полностью блокирует его глубокое ЦИ, и он не сможет им воспользоваться, пока оплетен сетью. Классный навык. Да, но в настоящее время ты не сможешь пользоваться этим навыком. Этот навык требует более плотное глубокое ЦИ и совершенный контроль ЦИ, а тебе еще далеко до этого. Шитян был очень строг. Он усмехнулся и подошел к другому сейфу. Это печать пустыни. Навык, позволяющий создавать множество печатей и блокировать пространство вокруг противника, тем самым заставляя его бороться с тобой лоб в лоб. Этот навык идеально подходит к нашему духу окаменения. Он даже слишком хорош. Еще бы. Этот навык также требует огромное количество ЦИ. Так что, если ты не в сфере бедствия, то и не думай учить его. Как ты заблокируешь движение людей, если не сможешь создать достаточно количества печатей? Какой следующий навык? Следующий. Темная лунная тень. Он превращает твое тело в тень. Тоже требует огромное количество ЦИ. Нужно быть минимум в сфере бедствия, чтобы начать изучать его. Так что, даже не зарься на его раньше времени. Это последний сейф. Глаза Шитяня заблестели, глядя на этот сейф. Этот навык требует пальцы и делает их такими же опасными, как ножи из высококлассного металла. Очень хороший навык для ближнего боя. Также хорошо сочетается с духом окаменения. Интересный навык. А требования есть? Есть. Но кажется, ты подходишь для этого навыка. Немного подумав, Шитян. Все, что нужно для убийственного пальца, это второй этап духа окаменения и наличие темного света. Иначе ты сломаешь пальцы во время тренировки. Ты можешь его выучить. Тогда беру его, решительно сказал Шиян. Шитян с тяжелым взглядом посмотрел на Шияна. Есть еще какие-то проблемы? Шиян почувствовал тревогу. Парень, ты действительно хочешь тренировать этот навык? Сказал Цзян с глубоким вдохом. А нельзя? Во время тренировки убийственных пальцев твой бессмертный боевой дух будет использоваться на полную. Немного помолчав, продолжил Шитян. То, что ты будешь испытывать во время тренировки этого навыка, даже рядом не стоял с простым битьем о булаву. Ты будешь страдать. Уверен, что не хочешь попробовать элементарные навыки? Да. Хорошо. Тогда расскажу сам процесс обучения убийственных пальцев. Хоть твои пальцы станут по завершению острыми, как ножи, но сам процесс будет настоящей пыткой. На следующий день в гравитационной комнате. На 6 из 7 гравитационных столбов был надет чехол из кожи серебряной змеи. Демонического зверя 5 уровня. Его кожа сводила на нет все гравитационные изменения. Рядом с 7 столбом стоял вверх тормашками Шиян и опирался лишь на один указательный палец с левой руки. Этот тонкий палец держал удвоенный вес тела. Палец сильно дрожал, казалось, он мог взорваться в любую секунду от давления. Лицо Шияна было ужасно красным, а вены и сухожилия левой руки впирались настолько, что напомнили маленьких змей. Острая боль пронизывала весь палец, будто каждую нервную клетку пальца пронзили иглой. Терпеть. Шиян стиснул зубы, в этот момент кровь подтекла из отверстий на его голове. Спустя 5 минут он был готов развалиться на части. Эта адская боль почти заставила его сдаться. Должен терпеть. Прошло 6 минут. 7. На 8-й минуте сознание Шияна начало затухать. И в этот момент сильный порыв негативной энергии вырвался из его меридиан. Негативная энергия завладела его разумом. Активировался режим ярости.